Антон Панарин. «Не грози Дубровскому». Том 9. Глава 1. Яркая вспышка ослепила меня, а в грудь и лицо ударили мелкие осколки от разлетевшегося кристалла. «Да твою мать! Как меня достали эти вспышки! Так и ослепнуть можно!» — буркнул я, потирая глаза. Когда ко мне вернулось зрение, я увидел, что весь шпиль башни усыпан синими осколками кристалла, а у моих ног лежит девушка. Голая, с внушительными формами. Ее белоснежные волосы доходили до пояса. Лежа на боку, она мирно спала. Красивое лицо улыбалось, как будто ей снилось что-то приятное. «С днем рождения!» — сказал я, аккуратно подняв девушку на руки. Она практически ничего не весила. От силы 50 килограммов. Не спеша, я понес девушку вниз, предчувствуя, как обрадуется Юлия, когда увидит меня в обществе голой красотки. По пути я думал, какое имя выбрать для новорожденной. Своего рода я теперь отец, ведь это я позволил сердцу переродиться. Да, можно было загадать сотни различных желаний, но в конце концов сердце мира позволило возродить мне Руиндар и снова надрать пятую точку личу. А это лучший подарок для меня. Кстати, во всем мире влюбленные рисуют сердце, которое символизирует их любовь друг к другу. А если сердце — это любовь, тогда выбор имени очевиден. «Отныне твое имя Любава», — сказал я, и в этот момент руки девушки скользнули по мне и обвились вокруг шеи. Да, безусловно, она была привлекательна. Но в этот момент я испытал отеческие чувства, или братские, но точно не возбуждение. Хотелось показать ей этот мир, дать шанс прожить отличную жизнь, наполненную радостью, любовью, а также свободой выбора. Ведь в прошлой жизни свободы выбора у Любавы как раз и не было. Спустившись на второй этаж, я застал Юлию в коридоре. Она закончила занятие с ГРУ, и сейчас бог-покровитель собирался отправиться строить академию. Увидев меня, ГРУ и Юлия замерли. Мышкина разинула рот в возмущении, а Божок улыбился. «Дубровский, какого черта?» — воскликнула Юлия. «Если ты хочешь сразу с нами двумя...» Сказав это, она засмущалась и на секунду умолкла, чтобы взорваться. «Этого не будет, даже не мечтай!» Услышав этот бред, я не сдержался и захохотал. ГРУ, переводя взгляд с меня на Мышкину, хихикнул. «Пожалуй, я пойду. Не хочу стать свидетелем поножовщины». Сказав это, бог исчез в зеленой вспышке. «Юля, ты о чем?» — покачал головой я. «Живо беги в спальню и найди одежду для бедной девочки». «Я этой шлюхе свои платья не дам», — категорически заявила Мышкина, скрестив руки на груди. «Юлия Сергеевна, помнишь сердце мира?» — спросил я, протискиваясь в спальню. «Да, и как сердце мира связано с этой потаскухой?» «Для начала прекрати так выражаться. Это не подобает аристократке и моей девушке», — строго сказал я и пояснил. «Я тебе рассказывал, что во время исполнения желаний в кристалле виден женский силуэт». Замолчав, я дал ей возможность остальное додумать самой. Юля справилась. Впрочем, в ее умственных способностях не приходилось сомневаться. «Хочешь сказать?» — с придыханием спросила она, широко распахнув глаза от удивления. «Именно так. Последним желанием я дал ей шанс прожить человеческую жизнь». Положив девочку на кровать, я укрыл ее одеялом и заметил, как Юля метнулась к шкафу. «Ее зовут Любава», — представил я новорожденную и, секунду подумав, добавил. «Для всех окружающих она моя сестра, поняла?» «Это и так понятно», — отозвалась Мышкина, вытаскивая из шкафа и швыряя через плечо одно платье за другим. «Если станет известно о том, что ты превратил в девочку иномирный кристалл, исполняющий желание, то ее мгновенно упекут в лабораторию. Над бедной девочкой будут ставить эксперименты до конца жизни. А следом и тебя посадят или отведут на плаху за сокрытие информации, важной для империи». Как хорошо, что ты у меня такая умница и лишний раз ничего не нужно объяснять. Я не умница, я соучастник, — сказала Юлия, повернувшись ко мне. Да и рядом с тобой другая девушка не приживется. Юля снова зарылась в шкаф, выбирая нижнее белье. Собирался съязвить в ответ на выпад Мышкиной, но почувствовал, как меня кто-то тянет за штанину. Опустив взгляд, я увидел Любаву. Она растерянно моргала и смотрела то на меня, то на свои руки. «Создатель, это мое тело?» — спросила девушка все тем же ласковым голосом. Из-под ее серебряных волос выскользнули две увесистые груди и взяли меня на прицел розоватыми сосками. «Теперь у тебя есть не только тело, но и имя. Тебя зовут Любава», — сказал я и провел рукой по щеке девушки, отчего она, улыбнувшись, зажмурилась. «Любава, мне нравится». Сердце Мира будто попробовало на вкус новое имя и осталось довольна. «В сторонку», — буркнула Юля, подойдя ближе. Она отстранила меня своими упругими ягодицами, как бы защищая от гипнотического покачивания грудей Любавы. «Любушка, в нашем мире не принято сверкать своими прелестями на людях. Сейчас я тебя переодену и расскажу о том, как надо себя вести в культурном обществе. Кстати, меня зовут Юля». «А?» — начала была Люба, смотря на меня, но Мышкина ее перебила. «А Виктор Игоревич?» — Юля осеклась и тут же продолжила играть в счастливую семью Дубровских. «То есть братик пойдет погуляет?» На этих словах у Любавы заурчал живот, и она, смутившись, посмотрела вниз. «А заодно Виктор попросит Ярославу что-нибудь приготовить, правда?» «Пожалуй, этим и займусь», — усмехнулся я, не желая спорить, и вышел в коридор. Закрывая за собой дверь, я услышал, что Мышкина разговаривает с Любавой, как с маленьким ребенком. По сути, она им и являлась, маленький ребенок, проживший тысячи лет. Что ж, постараюсь, чтобы ее первый обед был незабываем. Спустившись на кухню, я застал Ярославу, лепящую пельмени. «Бяженька, солнышко, в нашей маленькой семье пополнение...» «Юля беременна? Я так и знала!» — удивленно прошептала Ярослава, вытерев в руки опередник. «Что? С чего ты это взяла?» — нахмурился я. «Впрочем, неважно. Появилась одна девочка, которая никогда не ела нормальной еды. И так уж вышло, что я хочу сделать ее первый раз незабываемым». Яшка приподняла бровь и на секунду уставилась на меня. После продолжила лепить пельмени. «А Юля в курсе, что ты завел новую девочку?» «Что за репутация у меня? Почему при слове «девочка» вы думаете, что я с ней уже переспал или планирую это сделать?» «Виктор Игоревич, у тебя там какая угодно репутация, но точно не репутация девственника», — хмыкнула Яшка. «Ну что началось-то, а? Нормально же разговаривали», — улыбнулся я. «К тому же у меня уже давно не было других дам, кроме Юли». «Да, очень давно. Месяца два или три», — протянула Яшка, скорчив дурацкую физиономию. «Больше? Года пол точно. А может и меньше», — задумался я. «Как бы там ни было, а по меркам моего возраста это больше, чем вся жизнь. Я практически святой, освободившийся от пороков». «Ага. Мы с Вадимом каждую ночь слышим, как ты своей святостью одариваешь Мышкину», — хихикнула Яшка. «Как будто вас не слышно», — ухмыльнулся я, вогнав ее в краску. «Все, прекратили обсуждать личную жизнь. Принимай заказ». Я стал перечислять длинный список того, что желаю видеть на столе. Сначала Ярослава слушала и кивала головой, потом начала записывать, а в финале ошалела смотрела на меня. «Виктор Игоревич, ну ты совесть-то имей. Я с таким заказом и за неделю не управлюсь». «Одна — да. Но у тебя в распоряжении все кухарки, переселенок и монголок. Вперед! Вербуй людей и готовьте», — сказал я и, посмотрев на часы, добавил. «У вас 3 часа». «Не люблю эту организаторскую деятельность», — фыркнула Яшка, направляясь к выходу с кухни. «Не любишь, но сама вызвалась выискивать таланты для работы на наших фармацевтических фабриках». «Ага, вызвалась. Теперь ты знаешь о моих способностях организатора и завалишь вот такого рода работой. Пойди туда, собери тех, приведи этих», — бухтела Яшка. «Не забывай, что за подобные просьбы я щедро плачу», — весело сказал я, взяв со стола яблоко и укусил его за красный бок. «Тут не поспоришь», — улыбнулась Яшка. Через 3 часа все будет готово. Только мы с Вадимом тоже будем приглашены на званый обед». «Это даже не обсуждается?» «Да, веселая жизнь. То враги исчезают один за другим, кто-то отправляется кормить червей, кто-то в дурку, то друзья появляются из ниоткуда. Сначала Квазар, теперь Любава. И все же я рад, что друзей у меня становится больше. Кстати, а Любава полностью потеряла свои силы, или она до сих пор может исполнять желания? Нужно с этим разобраться после того, как девочка освоится». Зазвонил мобилет, вырывая меня из размышлений. «Виктор Игоревич, доброго денечка!» — радостно выпылил Панфилов. «Как и договаривались, я переоборудовал прачечную. Туда идеально встал стол для настольного тенниса. И я жду вас сегодня вечером у меня в гостях». «Надеюсь, вы тренировались? Потому что я собираюсь разнести в пух и прах всех, кто решится выйти против меня». «Вот этот настрой! Мне нравится! Тогда сегодня в 18 часов я вас жду. И да, ваши друзья уже ответили согласием. Все прибудут, и мы устроим большой турнир», — с воодушевлением сказал Панфилов и повесил трубку. «Отличный он человек. Всегда придет на помощь. При этом ненавязчивый и не требует вернуть в 100 крат больше, чем занял. Проклятие! Я совсем забыл про Любаву. Не оставлять же ее одну в первый день жизни. Хотя, что мне мешает взять ее с собой? Все равно я собирался представить ее как свою сестру. Вот и повод подвернулся». Доев яблоко, я направился к лестнице, где меня перехватил Тихон Тихонович. «Племяш, что за кипиш? Яшка там моих девчонок увела, говорит, пир готовить будут. У нас гости?» «Да, гости». Я задумчиво улыбнулся и кивнул в сторону кладовки, где возился Степан. «Идем. Кое о чем попрошу вас обоих». «Надеюсь, это не связано со строительством новой теплицы?» — настороженно спросил дядя, который, судя по всему, уже утомился от монотонной работы. «Не переживай, все намного интереснее», — хмыкнул я и, кашлянув, привлек внимание Степана. «Виктор Игоревич, могу чем-то помочь?» — спросил старик. «Тьфу, твою мать! Привык, что Степан всегда был стариком. А тут на меня смотрит 40-летний мускулистый мужик, волосы которого лишь слегка подернуты сединой». «Да, есть одна просьба». Я изложил суть произошедшего и попросил моих родичей подтвердить, что у меня была родная сестра, которую спрятали и вытерли из родовых документов, так как боялись мести Картополовых. Что и говорить, родичи были шокированы. Мало того, что объявилась сестра, которая не существовала, так еще она оказалась древним артефактом. Но моя затея не вызвала сопротивления, скорее наоборот. Все сразу поняли, почему я хочу скрыть эту информацию для мира, и согласились помочь. «Выходит, у меня теперь есть племянница?» — подмигнув, спросил Тихонович. «Есть, и она невероятная красотка», — сказал я, и, увидев, что у дяди блеснули глаза, добавил. «Но в нашем роду инцесты не приветствуются». «Племяш, ты чего такое говоришь? Мне и переселенных хватает. Зачем мне?» — начал оправдываться Тихонович. «Ха-ха-ха! Тихон Тихонович, по вашему прошлому взгляду было заметно, что вы заинтересовались новой госпожой!» — расхохотался Степан. «Да идите вы! Накинулись на инвалида! Коршуны проклятые!» — наигранно возмутился дядька и сложил руки на груди. «Ага, только этот инвалид шпыняет монголов, как котят», — мыкнул я и добавил. «Кстати, у нас появился новый боец, с которым тебе будет интересно сразиться. Думаю, он тебя приятно удивит». Увидев, как я хищно улыбаюсь, дядя ответил точно такой же улыбкой. «Ты про квакуху, что ли? Видел я этого зеленомордого. Договорились зарубиться в ближайшее время. Но что-то мне подсказывает, что он струсил. Я предложил подраться здесь и сейчас, а он ответил, что у него режим, который нарушать нельзя», — насмешливо сказал Тихонович. «Бежать ему некуда. Рано или поздно точно схлестнетесь», — философски подметил я, представляя, что Квазар сделает с дядей в открытом столкновении. Наш разговор прервала Ярослава, за которой следовал 10 красивых женщин. Завидев меня, они тут же стали кланяться, а парочка из них смущенно захихикали, когда Тихоныч послал им воздушный поцелуй. «Интересно, Как много времени пройдет, прежде чем Тихонович увеличит род Дубровских? На кухне закипела работа. Гремели ложки, поварешки, шкварчало масло. Ярослава раздавала указания. Примечательно то, что второй раз ей повторять не приходилось. Видать, набрала опытных хозяйшек, которые знали, с какой стороны за поварешку держаться. Пока блюда готовились, я поднялся на второй этаж и присвистнул. Любаву нарядили в черное бальное платье. Серебряные волосы девушки контрастировали с платьем, придавая ей образ непрошибаемой сердцеедки. Забавно, что внутри этой сердцеедки таилась перепуганная лань. На лице Любавы красовалась растерянность. Она смотрелась в зеркало, приподнимая подол юбки, чтобы увидеть туфли. Любава кружилась у зеркала, заставляя юбки порхать в воздухе. Я отметил, как ловко она стоит на каблуках. Не каждая девушка, надев их впервые, способна на них просто устоять, не то что кружиться. Увидев меня, сестренка улыбнулась и побежала в мою сторону. «Создатель!» — выпалила Любава с какой-то запредельной теплотой, чем сумела вогнать меня в краску. В ее словах чувствовалась безусловная любовь, которая никогда не иссякнет, вне зависимости от того, какой я человек и что совершу. Любава повисла у меня на шее и прижалась к груди. Удивительно, но в этот раз Юля смотрела на меня с умилением, а не с ревностью. Хотя глупо ревновать к новорожденному ребенку. Правда, ребенок выглядит на все 18, а ее формам позавидует любая девушка, кроме Юлии. Мышкиной тоже есть чем приятно удивить. Но очень приятно удивить. Я задумался о прошлой ночи с Юлей и почувствовал, что мое настроение начинает стремительно подниматься. «Кхм!» — кашлянул я и взял Любаву за плечи, отстранив от себя. «Отлично выглядишь. Платье тебе очень идет». «Правда?» — смущенно спросила Любава и посмотрела на меня, как щенок смотрит на хозяина. «Я тебе никогда не врал и врать не собираюсь. Кстати, не называй меня создателем. Для тебя я Виктор. Для всех мы брат и сестра. О своем прошлом никому не рассказывай. Разве что можешь с Юлей поделиться, если очень хочется». «Братик», — прошептала Любава, мило улыбнувшись. В разговор вмешалась Юлия. Она подошла ко мне, обняла. «Мы с твоей сестренкой пошептались. Я объяснила, как вести себя на людях. Рассказала об основных правилах этикета. И знаешь, что я могу сказать?» — спросила Мышкина, посмотрев мне в глаза. «И что же?» «У нее феноменальная память. Запоминает все с первого раза. К тому же это касается не только информации, но и движений. Давай покажу». Юлия отошла назад и выполнила реверанс, глубоко поклонившись. «Любушка, теперь твоя очередь». Любава радостно выпалила. «Юлечка, сейчас сделаю». Поравнявшись с Мышкиной, она выполнила ее движение с идеальной точностью. Тот же угол сгиба спины, локтей, коленей, тот же тайминг. Это была идеальная копия. «Ого! Впечатляет!» — присвистнул я. «Тогда Юлия Сергеевна станет твоей учительницей на ближайшее время», — сказал я, посмотрев на Любаву и перевел взгляд на Мышкину. «Через пару часов приготовят обед. Обучи ее, как вести себя за столом. Покушаем, а вечером отправимся на званый ужин к Панфилову. Выведем сестренку в свет, так сказать». «Мы куда-то пойдем?» — насторожилась Любава. «Да, тебе понравится», — сказал я и, подойдя ближе, погладил ее по голове. «Не думала, что все случится так скоро. Тогда иди. Нам надо готовиться». Юля поцеловала меня в губы и тихонько шепнула на ухо. «Я рядом с Любой чувствую себя мамой». «В каком-то роде так оно и есть», — улыбнулся я и, притянув Юлю к себе, страстно поцеловал ее. Выходя за дверь, я услышал голос Любавы. «А что вы только что делали? Выглядит приятно, я тоже так хочу». «Сейчас я тебе все расскажу», — смущенно сказала Юля. Похоже, у Мышкиной появилась новая подопечная, которая сможет стать ей лучшей подругой. Посмотрев на часы, я понял, что в запасе еще куча времени. А если спешить некуда, то первым делом я решил отправиться на арену, где проходила лекция квазара. Лягух вышагивал по песку из стороны в сторону, заложив руки за спину, и громко кричал. «Микронутриенты — это пищевые вещества, которые участвуют в регуляции функций процессов роста и развития организма. Микронутриентам относятся витамины, минеральные вещества, микроэлементы. Они содержатся в пище в очень малых количествах и не являются источниками энергии. Недостаточное потребление микронутриентов отрицательно влияет на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность человека. Вещал он со знанием дела и самодовольной физиономией. Кажется, лягух наслаждался тем, что он, наконец-то, не одинок. Да что и говорить. Он влетел с двух ног в Дубровку, забрав пальму первенства у Ангрона. Я только основал боевые крылья, а он уже стал одним из военачальников, шустрый малый. Я с интересом прослушал лекцию по питанию, а когда она закончилась, лягух потащил всех к кострам, на которых монголки готовили пищу. Забавно, но он индивидуально подбирал рацион для каждого бойца. «У тебя слишком большой процент подкважного жира», — пояснил лягух, сгребая с тарелки часть содержимого обратно в казан. «Нужно создать дефицит калорий». Отдав тарелку Анаицу, он двинул к следующему. Бойцы с уважением и каким-то благоговением смотрели на квазара и впитывали мудрость его народа. А мне в голову пришла одна мысль. Выдернув лягуха из толпы, я шепнул ему. «После обеда подойдешь к Ярославе и покажешь ей квакштунью. Расскажешь ей, что самое полезное в этой траве, и попросишь выделить в виде порошка». «Гидролизовать? Так я ведь...» «Да, ты сам прекрасно справляешься, но ты делаешь это для своих нужд. А сколько потребуется твоего порошка для того, чтобы обеспечить целое боевое крыло, а три крыла?» Жаб кивнул, соглашаясь. «Нужно выходить на промышленный уровень. Сначала обкатаем добавку на десятки бойцов, а там посмотрим». «Вашему виду туго без мяса. Не хватает белка. Квакштунья может решить проблему, но нужно больше клумб», — заявил квазар. «Будут тебе клумбы, не переживай. Через час состоится обед. Присоединишься к нам?» «Я бы с радостью, но у меня режим. Нужно закрыть белково-углеводное окно за следующие 15 минут», — отказался квазар. «Жаль. Думал, ты захочешь отведать такие блюда, на фоне которых чебуреки покажутся несъедобным мусором. Но нет так нет», — закинул удочку я, на которую тут же попался прожорливый качок. «Я могу выпить коктейль из квакштуньи, это немного сдвинет окно», — улыбнувшись, сказал квазар. «Отлично. Тогда жду тебя через час на кухне». Ярослава сдержала слово и уложилась в отведенные 3 часа. Да, в духовке еще томились 3 блюда. Но основные угощения уже стояли на столе. Стейки, пельмени, жареная картошка, вареные раки, курица, фаршированная персиками, различные сыры, колбасы и прочие блюда. Да, это не изысканный ресторан, но это не значит, что Яшкина еда хоть в чем-то уступает ресторанной. Зачастую она даже ее превосходит. От одного вида у меня потекла слюна, да и не у меня одного. Слева стояла Любава. Она держала меня под руку и блестящими глазами осматривала стол, ломящийся от угощений. «Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Это моя сестра, Дубровская Любава Игоревна. Любава — это...» Я начал долгое перечисление всех собравшихся. А тут и правда были все. Тихонович со своими пассиями, Антип, Гантулга, Степан, Евдокия, Вадим, Ярослава, Тимур, Юля, Квазар. Да что уж там. Сюда даже затесался Тунгус. Этот прощелыга где-то достал красную ткань и заставил переселенок сшить себе яркий наряд. Теперь он и правда походил на жреца, а может, на сутенера. Я пока не решил. Как только все сели за стол, я произнес тост, а после все с неистовой скоростью набросились на угощение, начав работать ложками. Звон стоял такой же, как во время сражения на мечах. Ярослава гордо осматривала поле боя и тут же накладывала добавку, если чья-то тарелка становилась пустой. К кулинарному побоищу неторопливо присоединились Юлия и Любава. Они грациозно резали мясо и медленно пережевывали крошечные кусочки. «Бедная Люба! Я видел по глазам, как она хочет вцепиться в жирный кусок курицы зубами и рвать его на клочки, чавкая и обливаясь вкуснейшим соком. Но нельзя. Этикет, мать его, за ногу!» «Правда, этикет этикетом, но Мышкина не изверг». Увидев, как девочка страдает, она еще пару минут помучила ее. Убедилась, что Любава запомнила, как нужно вести себя за столом, а потом разрешила есть так, как ей хочется. Новорожденная осмотрела поле боя и заметила, что Квазар, открыв пасть, выстрелил длинным языком. Клейкая розовая полоса прочертила воздух, чтобы ухватить зажаренную куриную ногу. Вот только Квазар не успел. Язык коснулся пустоты и вернулся в рот недовольного лягуха. «Ква-ква-ва!» Недоумевая, Квазар посмотрел на Любаву, которая с аппетитом обглодала свой трофей. Сидящие за столом, мягко говоря, обалдели от такой девичьей прыти. Даже я ошалело посмотрел в сторону Любавы. «Виктор Игоревич, кого ты привел в этот мир?» «Надеюсь, за миловидной внешностью не скрывается очередной пожиратель миров по типу Игдры». Закончив трапезу, мы отправились на речку. Юля утащила Любаву плавать, а я лег на песочек, подставив раздувшийся живот теплым лучам солнца. Пока я грелся, Квазар предложил Любаве посоревноваться, кто быстрее проплывет стометровку. Мышкина в этот момент отвлеклась и не заметила, как бедная девочка согласилась на эту авантюру. В итоге Любава наглоталась воды, едва не утонув. Хорошо, что я вовремя вытащил ее на берег. Квакух же доплыл стометровку и праздновал победу, несмотря на то, что его соперница едва не погибла. Правда, его радость длилась недолго. Любава попросила Зеленомордова научить ее плавать. Поскольку Квазар обожал читать лекции, он с радостью взялся обучать неумеху. Через жалких полчаса сестренка попросила реванш. Что и говорить, соревнование вышло отличное. Квазар проплыл стометровку за 20 секунд, а Любава за 21. Стоило видеть лицо лягуха в момент, когда он осознал, насколько близок был к поражению. Любава поблагодарила его за обучение и, сделав реверанс, который скопировала у Юлии, отправилась в замок, оставив после себя гробовое молчание, которое нарушил Тихонович. Он подошел ко мне и, не сводя взгляда с точенной фигурки Любавы, прошептал. «Племяш, где ты ее нашел? Она же просто чудовище!» Осмотревшись по сторонам, он добавил. «Ты просто обязан зачать с ней ребенка. Представь, какое потомство получит...» «Ай! Да за что?» Возмутился Тихонович, схлопотав звонкую затрещину от подкравшейся Мышкиной. «Тихон Тихонович, будете такие советы раздавать, я вам не только леща выдам, а еще и кастрирую!» Юлия мило улыбнулась, прижавшись ко мне. «Все, все, молчу я!» Дядя примирительно поднял руки и попятился назад, а потом задорно улыбнулся и выкрикнул. «В империи процветает многоженство! Подумай об этом! Ха-ха-ха-ха!» Заржал он, когда из земли начали появляться теневые колья. Дядя ловко отбивал атаки Мышкиной, убегая в сторону лагеря переселенцев. А Юля неплохо приноровилась. Теперь она с легкостью использует любую отбрасываемую тень, усиливая ее и делая плотнее. Да и радиус, в котором она контролирует тени, значительно вырос. Навскидку она преследовала Тихоновича не менее сотни метров. Интересно, насколько она станет сильна, когда получит 9-й уровень? «А мы не опоздаем к Панфилову», — промурлыкала Мышкина, смотря мне в глаза. «Ты права. Бегом собираться». Я развернул Юлию и, шлепнув по попке, погнал в сторону замка. Спустя пару часов Юля собралась сама и нарядила Любаву. На этот раз она нарядила сестренку в темно-синее платье с черными кружевами. Выглядела Любава довольно готично. Но ее красота не померкла бы даже нарядимой ее в обноске, сшитой из холчевых мешков. «Дамы, прошу за мной!» — улыбнулся я и поставил локотки своим красавицам. Первой в меня вцепилась Юлия. Ее примеру последовала Любава. Забрав Степана, мы направились в раздолье за автомобилем, а после он отвез нас в имение Панфилова. Когда на горизонте показались ворота поместья, нас на полном ходу обогнала машина с львиной головой на капоте. Лихач ударил по тормозам, наполнив округу писком. А в следующую секунду открылась водительская дверь, откуда вывалилась довольная Кьяра. Девушка неимоверно преобразилась. Ее подстригли, нарядили в дорогое красное платье. Но дикарку вытравить из Кьяры не смогли. На ее лице плясала безбашенная улыбка. Когда мы подъехали ближе, я заметил, что из-под капота автомобиля столбом валит пар. Видать, двигатель перегрелся. Открылась пассажирская дверь, и оттуда вылез всклокоченный лев. Глаза широко распахнуты, поправляет помявшуюся одежду, посматривает на Кьяру со смесью осуждения и влюбленности. Я приоткрыл окно и выкрикнул. «Когда ты успел научить ее водить?» «А кто сказал, что она умеет водить?» — усмехнулся лев, помахав мне рукой. «Пока доехали, раз 10 могли разбиться насмерть». «Ой, да прекрати ты, было ведь и весело», — спросила Кьяра, прыгнув в объятия льва. С заднего сиденья выползла кошка Лана. Огромное животное сделало пару неуверенных шагов, покачнулось и ее стошнило. «Вот ответ на твой вопрос», — улыбнулся лев, заткнув поцелуем рот возмутившейся Кьяре. Она тут же растаяла в его объятиях. Львов заметил, что я прибыл в обществе двух красоток и, оторвавшись от своей дамы, спросил, «А как зовут твою спутницу?» «О, совсем забыл представить. Это Мышкина Юлия Сергеевна. Прошу любить и жаловать», — саркастично ответил я, вызвав улыбку на лице друга. «Ты понял, о ком я?» «Меня зовут Дубровская Любава Игоревна», — ласковым голосом представилась Любава, и звучало это так нежно, что лев залился румянцем от умиления и прикрыл рот. Это не ускользнуло от Кьяры, и она тут же угостила льва кулаком по ребрам, чтобы он пришел в себя. Но этого здоровяка так просто не пробьешь. Кьяра пискнула, баюкая ушибленный кулак, а лев все-таки очнулся. «Прошу простить, меня зовут Львов Лев Львович, а это моя невеста Кьяра», — представился он, после чего Кьяра попыталась изобразить поклон. Вышло скверно. Зато Любава на фоне Кьяры выглядела чистокровной аристократкой. Пока мы обменивались любезностями, прибыли и остальные гости. Миша явился один. Видимо, Лавандова из-за беременности решила остаться дома. А может, просто не любит теннис. Ершов привез с собой Лунгину, а она взяла брата. «Виктор Игоревич, рад видеть!» — расплылся в улыбке Федор Антонович Лунгин. «Аналогично», — сказал я, пожав руку Лунгину. «Решил не брать с собой Анну?» «Я бы с радостью, но она отказалась. Открывает новую прачечную», — пояснил он. «Кстати, нужно запросить у Златы информацию о доходах прачечной. Даже интересно, сколько она мне приносит». Последним заявился Оболенский в обнимку с двумя сестрами Кошкиными. Как только Лев перестал претендовать на младшую сестру, Оболенский решил, что добро не должно пропадать даром. Сомневаюсь, что он станет на них жениться, но они определенно приятно проводят время. Или проводили приятно. Увидев меня, Гриша замахал рукой и потащил девиц за собой. Подойдя ближе, он собирался поздороваться, но встретился взглядом с Лавандовой и замер. «Господин Оболенский, вы с нами?» Провел рукой перед глазами Гриши, но он определенно летал в облаках. Это было похоже на гипноз. Гриша, не моргая, смотрел на Любаву, она смотрела на него. На лице Оболенского была растерянность. А сестренка была смущена и не знала, как себя вести в такой ситуации. Неловкий момент разрушило нытье Кошкиной. «Гриша, мне холодно. Пойдем уже в особняк», — сказала она, закутавшись в шубу поплотнее и дернула его за руку. «А, да, идем», — прошептал он и двинул в сторону особняка, периодически бросая взгляды на Любаву. У входа нас ждал раскрасневшийся Панфилов. Судя по всему, он успел немного смочить горло горячительными напитками и был в прекрасном настроении. «Ну, наконец-то! Я уже заждался!» Дмитрий Валентинович распахнул свои объятия. «А я говорил вам, что не обязательно приходить вовремя. Вы могли прийти даже на 5 часов раньше, и я все равно был бы счастлив вашему визиту. И уж поверьте, мы бы нашли чем заняться», — сказал он, погладив усы. «Дмитрий Валентинович, мы просто решили дать вам возможность еще немного потренироваться», — подделываю я. «О, Виктор Игоревич, я в свое время довольно недурственно играл. Уверен, что смогу составить вам конкуренцию». «Я в этом даже не сомневаюсь». Я приобнял за плечи хозяина поместья, и мы вошли в дом. Как же я люблю бывать у него в гостях. Всегда играет приятная музыка. Свет ламп отражается от стен из лакированной древесины, заполняя помещение теплыми тонами. Камин разожжен. Напротив стоит длинный стол, заваленный угощениями и алкоголем. А вдали виднеется приоткрытая дверь прачечной. «Сперва выпьем, и вы представите мне вашу прекрасную спутницу. Или сразу приступим к делу?» — спросил Панфилов, обворожительно посмотрев на Любаву, заставив ее смущенно отвести взгляд. «Давайте поступим так». Я кашлянул, привлекая внимание собравшихся, и объявил. «Это прекрасная девушка, моя родная сестра, Дубровская Любава Игоревна». «В каком смысле?» — озадаченно спросил Гриша. «В самом, что ни на есть прямом. Ни вы, ни я не знали, что у меня есть живой дядя, а он есть. Вот оказалось, что и сестра тоже сумела выжить». «Любава Игоревна, прошу простить меня и мой род. Если бы я раньше разобрался с отцом, то ваши родители были бы...» Со стыдом начал Картополов, но я его остановил. «Михаил, давай не будем. Я все уже рассказал Любави, она не держит на тебя зла. К тому же мы собрались повеселиться, а не грустить. Не так ли?» Последнюю часть я сказал особенно радостно и громко, так что слова эхом разлетелись по особняку. «Вы чертовски правы! Прошу всех за мной! Я вас проведу лично!» — галантно сказал Панфилов и протянул руку Любави. Она смущенно посмотрела на Юлию, так и внула, и только после этого Любава приняла общество хозяина особняка. Оболенский, увидев, что моя сестренка идет под ручку с Панфиловым, напрягся, а его ноздри стали работать словно кузнечные меха, напряженно выдыхая воздух. Мы прошли в прачечную, размеры которой впечатляли. Здесь было не меньше 60 квадратных метров. Если честно, я не представляю, сколько нужно стирать белья, чтобы такие размеры помещения были оправданы. В центре комнаты стоял зеленый стол для настольного тенниса, на котором лежала пара ракеток и оранжевый мяч. Панфилов остановился у столика и объявил. «Устроим турнир на вылет. Каждая пара играет 3 раунда. Победитель проходит дальше, проигравший выбывает». Он хищно улыбнулся и взял одну из ракеток. «Кто желает открыть турнир?» «А можно мне?» — спросила Любава, чем привлекла к себе всеобщее внимание. «Да, разумеется. Правда, я не уверен, что вам будет удобно в вечернем платье», — замялся Панфилов, смотря на длинный подол юбки Любавы. «Я справлюсь», — сказала девушка и встала напротив хозяина дома, взяв ракетку. С первого взгляда было понятно, что Любава раньше не играла. Но уже через мгновение она скопировала хват Дмитрия Валентиновича и его стойку. «Прошу, подача за вами», — сказал Панфилов и бросил мяч к Любаве. Оранжевый кругляш звонко отскакивал от стола, пока не ударился в платье девушки. Любава проводила мячик взглядом и ловко подхватила его, не дав упасть на пол. «Подбрось мячик и ударь по нему ракеткой, которую держишь в руке», — подсказал я. Любава, как отличная ученица, выполнила все мои указания. Вот только был нюанс. Она подбросила шарик и с такой силой ударила по нему, что кусок пластмассы разлетелся на части, обдав хозяина дома потоком воздуха. В комнате воцарилась гробовая тишина, которую прервал Панфилов, натянуто улыбнувшись. «Давайте лучше я подам», — посмотрев на мою сестренку, Панфилов стал объяснять правила. «Любушка, нет необходимости бить с такой силой. Суть игры в том, чтобы набрать 11 очков раньше вашего соперника, а не в том, чтобы уничтожить шарик. Давайте начнем не спеша». Он подбросил мячик в воздух и легонько толкнул его в сторону Любавы. Она повторила его движение, отразив шарик на противоположную часть зала. Так продолжалось пару минут. Шарик прыгал то в одну, то в другую сторону, Но постепенно Панфилов начал взвинчивать темп, заставляя Любаву реагировать все быстрее. Девушка двигалась безошибочно, вот только Панфилов жалел ее и просто давал почувствовать ритм. А когда ему надоело, Дмитрий Валентинович резко перенес вес тела на заднюю ногу и нанес удар. Шарик на мгновение исчез из виду и со щелчком, врезавшись в левую часть стола, улетел в стену. 1-0 в мою пользу», — самодовольно заявил он. Было очевидно, что Панфилов не только часто играл, но еще и обладал отличным контролем мяча. Контроль он продемонстрировал во всей красе. Подкрутки мяча, пробросы, удары выполнялись практически безошибочно. В итоге первая партия закончилась со счетом 11-0. Любаву разнесли в пух и прах. Порой казалось, что Панфилов будет бесконечно бить, но в следующую секунду Дмитрий Валентинович начинал перебрасывать мяч вялыми навесами, только лишь для того, чтобы нанести молниеносный удар в момент, когда никто не ждет. Все были впечатлены его мастерством, кроме нас с Юлей. Мы стояли, хищно улыбаясь. «Вы чего?» — спросил Львов, толкнув меня в плечо. «Лев Львович, внимательно смотри за партией и не своди взгляда с Любавы», — рекомендовал я. Во втором раунде началось форменное избиение. Но на этот раз уничтожали не Любу, а Панфилова. Каждая атака Дмитрия Валентиновича блокировалась, а вот он удары Любавы мог перекрыть лишь в половине случаев. Зачастую сестренка атаковала на таких запредельных скоростях, что Панфилов банально не поспевал за мячом. Когда партия приблизилась к счету 10-1, Дмитрий Валентинович, не желая проигрывать, набросил покров маны, и это помогло. Он раз за разом стал закручивать мяч, который по широкой дуге врезался в углы стола и улетал прочь. Правда, этим он смог лишь отсрочить свое поражение. Добравшись до счета 8-10, Панфилов пропустил проброс под сетку и проиграл вторую партию. А вот третья партия стала для него своеобразным унижением. 11-0. Причем Любава разнесла его так, что Панфилов даже не смог нанести ни единого удара. Тотальное доминирование. Изрядно вспотевший Дмитрий Валентинович озадаченно положил ракетку и, почесав затылок, сказал: «Так вот, о чем вы говорили, когда предложили подольше потренироваться. Занятно», — хмыкнул он. «Что ж, продолжайте, а я пойду смою горечь поражения». Следующими на поле вышли Львов и Мышкина. Юля была близка к победе, но ей в каждом из раундов не хватало всего пары мячей. Лев безжалостно смял сопротивление и прошел дальше. Настала очередь Оболенского схлестнуться с Лунгиным. Так уж вышло, что Гриша вылетел как пробка из шампанского. Кстати, это было странно, ведь я был уверен в победе Оболенского. Но после встречи с Любавой он был растерян и все время искал ее взгляд в толпе. Как только Гриша проиграл, то сразу же подошел к Панфилову, махнул бокалом коньяка и смущенно направился в сторону Любавы, которая прилипла к обеденному столу и активно жевала, пока никто не видит. Картополов разнес Елизавету Лунгину, а после проиграл Львову. Старшую Кошкину молниеносно вынес Ершов. Она все время заглядывала ему за спину, пытаясь понять, о чем Оболенский шушукается с моей сестрой. А после я смог поиграть. Расправился с младшей Кошкиной и вышел на Ершова. «Василий, может, немного повеселимся?» — спросил я, создав в ладони каучуковый мяч. Кругляш вышел намного тяжелее обычного и прыгал в десятки раз лучше. «О, я только за!» — оскалился Ершов, набросив покров маны. Схватка оказалась яростной. Вот только победить Василию было не суждено. Скорее, он боролся за собственное здоровье. Зрители поспешили удалиться на почтительное расстояние, а мы с Ершовым обменивались яростными ударами, которые взрывали воздух своим свистом. Белесый мяч летал из стороны в сторону, врезаясь в ракетки и возвращаясь по диковинным траекториям. Никто не желал сдаваться. Все кручения парировались, а удары напарывались на ответные атаки. Игра могла затянуться, вот только у меня был козырь в рукаве. Я набросил покров маны, а следом и усиление Урфина. Размахнувшись, я нанес удар такой силы, что мяч, срикошетив от стола, рубанул Васю в грудину, сложив его пополам. Ершов упал на колено и поднял ракетку вверх. «С меня хватит!» — прохрипел он, держась за ребра. «Упс, прости», — сказал я, натянуто улыбнувшись. «Дело не в ударе», — усмехнулся Ершов, вокруг которого суетилась Лунгина, пытаясь узнать, целы ли его ребра. «Просто такой уровень я не потяну». «Зато я потяну», — самодовольно заявил Лев, выйдя на смену выбывшему. «Хо-хо-хо, смотри, не надорвись. Все же сражаешься с Абсолютом», — усмехнулся я, и началась рубка. Львов, как и я, набросил на себя божественное усиление и покров маны. Вот только был нюанс. У Льва 7-й уровень магии, а у меня 9-й. Я превосходил его в каждом аспекте. «Порви его!» — выкрикнула Киара, болея за своего избранника. И Лев очень старался порвать. Вот только порвал лишь свое самолюбие, осознав, что не способен преодолеть порог 5 забитых мечей за матч. Разобравшись со всеми противниками, я довольно улыбнулся. «Ну что сказать? Абсолют остается абсолютом даже за стенами Академии», — я развел руками, как бы говоря, «извините, ребята, не судьба». Слева послышался голос Оболенского. «Виктор Игоревич, кажется, вы забыли про последнего участника», — Гриша вел под ручку Любаву.